Глава 4. Эльдорадо. Сейчас мы напоминали хоть и бандформирование, но не разбойников с большой дороги, грабивших селян на заре эпохи рыцарства, как в прошлый раз. Все вооружены, пусть и разномастно, также одеты, впрочем, изменилось главное. В глазах появились проблески надежды, а не та глухая тоска и некая беспросветная обреченность. Да, они никуда не делись, но трансформировались в извечный российский фатализм. «Люба, братцы, Люба, братцы, жить!» Атаманша тоже имелась, харизматичная пуля, непробиваемая, что обеспечивало ей высокотехнологичный бронекостюм. Мне на зависть. Жесткая, острая и гибкая одновременно, как талецкий клинок, свернутый сейчас в кольцо. Она о чем-то говорила с командирами двух мастодонтов. Инструктировал нас Гайвер. Задача на первый взгляд простая. Приехали, погрузили, уехали. Операция отработана не раз и не два. «А что грузить будем?» — вылез Муха. «Золото и ювелирку». «В этой реальности Российская империя с царем-батюшкой жива и всех переживет. И там до сих пор в ходу золотой стандарт, то есть каждый гражданин при желании может поменять наличность на презренный металл. Именно поэтому в Первом имперском банке хранится его минимум 1,5 тонны как в слитках, так и в монетах. Это наша главная цель». Второстепенные около десятка крупных ювелирных магазинов, находящихся рядом. Имеется и множество мелких, именно поэтому и называется этот кластер Эльдорадо. Это ясно? Дождался кивков и неслитных «да». Имеются и проблемы. Кластеры из быстрых. У нас будет всего 4 часа. Потом он вновь на перезагрузку. Местные обращаются минут за 15-20. Мы же въезжаем сразу, как только спадет кисляк. До центра именно столько времени добираться. Но иногда, если без пробок, возможно сопротивление сил правопорядка и просто граждан. Рядом с местом нашей работы – жандармерия. И еще все местные поголовно вооружены. У них практикуется свободное ношение. И выработался оружейный культ. Человека без пистолета или револьвера встретить сложнее, чем без оного. Во-вторых, определенную опасность представляют зараженные. Да, сота находится на расстоянии около 120 километров. Это если по прямой, от границы пекла. Но там недалеко несколько таких же быстрых кластеров. Поэтому не расслабляемся, можно и на элиту нарваться. В-третьих, внешники, а именно трилистник. Уровень развития технологий у них чуть выше, чем средние по улью. Далеко не нолды. Однако могут пригнать несколько бронетранспортеров, вооруженных по натовскому стандарту. Они до золота жадные, поэтому могут легко и просто напасть. Наша задача – погрузка. Дружина прикроет именно от них. Всем все ясно? Я поднял руку, после кивка задал вопрос. Жандармы, местные охраны, чем могут быть вооружены? Стандартные российские аналоги, до 2010 года. Это из длинноствольного у правоохранителей. Более совершенных видов не попадалось. Короткоствольные в основном иностранные образцы. Вообще, автоматическое оружие редкость. Очень спокойная страна это Российская империя. И реальность такая же, ни одной мировой войны. И еще какие-то вопросы? «Нет?» «Свежаков спасаем?» Спросила Кира, та самая рослая женщина, которая сейчас сменила бандану на современный армейский шлем. «Времени не будет. Кто выйдет и доберется до нас, конечно, заберем. Но это улей. Остальное по ходу пьесы будет ясно. Смотрим, что делают опытные товарищи, сами не отстаем. И, кстати...» Мы, как звеньевые, тоже за невыполнение приказов убиваем. и по глазам видно, что именно так и обстоят дела. Я успел покурить, как раздалась команда «По машинам!». В десантном отсеке мастодонта, если потесниться, могла разместиться пусть и не еще одна такая группа, как наша, но человек 5-6 легко. Еще прибавим двух закованных в высокотехнологичную броню железных людей, которые так и не поднимали забрала шлемов. Костюмы у них хоть и походили на до боли знакомые МСЭ, но это было или поколение другое, или класс. Совсем как у Герды, и вооружение, как у нее. Командир устроилась рядом по правую руку, вот не нравился мне такой постоянный контроль. Не поверила? Остались вопросы? Слева уселся дрон, который сразу закрыл глаза, ну и понятно. Никаких смотровых щелей конструкции не предусмотрено. Оставалось или пялиться на знакомые рожи, или болтать, или читать. Это малыш удивил, достав томик Бунина. Я же откровенно маялся бездельем. Амуниция подогнана, лучше не придумаешь. Боезапас на месте. Снаряжение получил со склада отряда черных вдов, в котором теперь и числился. И очень порадовался, что не стал тратить деньги у барыги. Фактически все, в чем нуждался, взял здесь, с обязательством вернуть в двойном размере, или такой же эквивалент. Кто-то выбрал себе натовский камуфляж, кто-то российский. Я остановился на горке, эксплуатация которой не вызывала нареканий. Раньше их не любил. Ботинки, похожие на каркараны песчаного цвета, с остальными вставками в подошве, наколенники, налокотники, легкий бронежилет, РПС-ка, с подсумками на все случаи жизни и двумя мародерками. Нашелся даже арамидный шлем, бинокль, современный военный противогаз, тактические очки, штурмовые перчатки без пальцев и с пальцами, магазины к моему 103-му, каплеры под них и ПП, трехточечный ремень, средство для чистки и другая мелочевка. Почти 2 часа потратил на подгонку и примерку. Грусть, которого я до этого неправильно определил как любовника Герды, занимавший должность завсклада, недовольство не выказывал, наоборот, совет советовал. Неудивительно, оказался он спецом по экипировке до переноса в улей, имел свой магазин снаряжения в городе-миллионнике и был слегка повернут, в хорошем смысле этого слова, на ней. Поэтому мое отношение к предмету обожания вызывало с его стороны уважение. Затем еще 1,5 часа в номере занимался чисткой, набивкой магазинов, окончательной подгонкой, после чего пообедал вместе с дроном, груздем и малышом. В целом все на первый взгляд смотрелись нормальными людьми. И тут выезд. Повернул голову направо и встретился взглядом с Гердой. «Скучаешь?» — подмигнула она. «Не скучал бы, если бы ты, командир, карту местности, где предстоит работать, показала. Обрисовала в случае, если отстану, направление движения на форпост. А то в этой коробке ничего не видно». «Не поможет. Там отстал, считай, хана». Она даже головой мотнула. Но, встретив мой взгляд... «Хорошо. Чем бы дитя не тешилось?» Достал из планшета карту и подробный план Андреевска, а затем 10 минут втолковывала, где и что. Обратил внимание, остальным до ликбеза, как до лампочки. Серый, усевшийся справа от командира, оживленно болтал с чернобровкой Никой. Они иногда смеялись, радовались жизни. Впрочем, здесь, в Стиксе, как я уже понял на собственном примере, в любую спокойную минуту надо брать от жизни все. Ход у мастодонта был плавный, не свойственный военным машинам. Скорее соответствовал тому же Гелендвагену. Поэтому работать с картой не составляло чрезмерных трудностей. Еще 2 часа езды основное обрисовала. Дальше сам разбирайся, а я спать. Сунула девушка мне в руки карту, откинулась на кресле и закрыла глаза. Собственно, за этим занятием и провел весь оставшийся путь, а на меня поглядывали новички, как на дурака. Но я всегда плевал на чужое мнение, а уж тем более на косые взгляды. То, что скоро все начнется, понял тогда, когда забрало на шлеме Герды опустилось. «Приготовились? Через 15 минут работаем? Дрон, берешь люгера и муху, чистите банк, а затем грезы царский и имперский. В последнем начинаете собирать все. При хорошем раскладе. Переставляем технику, двигайтесь дальше. Мы с малышом вскрывать хранилище и ячейки. Гайвер, забираешь остальных, погрузка сегодня за тобой». Вот уже дало о себе знать изучение карты. Я точно представлял наш маршрут. Глаза мухи хищно и радостно блеснули. Угодил ему своим решением командир. Заклацали затворы автоматов и пистолетов. Мне готовиться не нужно. Давно патроны в патронниках и усики разжаты. На выезд взял 103-й, к которому имелось 12 магазинов, скрепленных попарно. Все 9 гранат размещены удобно. Ресовский нож, верный спутник, тоже под рукой. ПММ в кобуре, а нож охотничий на груди под правую руку. Клевец в специальном кольце. Мародерка на месте, вторая тоже. И пара подсумков полупустых. Живца хлебнул на всякий случай. Немного, глотка 3. Сморщившись от мерзкого вкуса, который с каждым употреблением становился все гадостней и гадостней. Все, я готов. Парни, работаем холодняком без лишнего шума. Кроме пустышей, там пока никого быть не должно. Очищаем главный зал и дальше по всем закоулкам нам лазить не нужно, сказал нам дрон, показывая знаком протискиваться вперед. Сидевшие замыкающими, железные люди едва только начали расходиться вверх и вниз, массивные створки десантного люка подобрались, нижняя часть не успела коснуться асфальта, как они уже выпрыгнули и, каждый присев на одно колено, контролировали ситуацию вокруг. Прямо напротив нас оказались двери, выполненные в духе роскоши конца 19 века. Дрон открыл, а мы с мухой заскочили внутрь. Несмотря на налет старины глубокой, присутствовала и рамка металлоискателя, перед которой находился пункт сдачи оружия. Там за стеклянной перегородкой тянул руки сквозь окно в пуленепробиваемом стекле, зараженный в синей форме с надписью «Охрана». Главный холл огромный, отделка сплошной мрамор, с десяток колонн. Кругом блеск, латуни, бронза, стекло, барельеф и дерево. Удобные кожаные кресла для посетителей, низкие столики. В общем, неплохо устроились. И не для бедных заведения. Муха сразу же свернул в сторону пункта сбора оружия. «Этого не тронь, без тебя разберутся», — остановил его дрон. Я сразу понял, что там добыча не про нас, поэтому первой жертвой стал охранник, раньше проводивший досмотр посетителей. Он и сейчас перетаптывался здесь же. Заточенный напильником, ставший острым, клюв, чью неудобную рукоять я превратил при помощи черной изоленты ХБ в отличную, не скользящую. Без всякого сопротивления пробил голову мертвеца. Я, не останавливаясь, легко, разбрызгивая в стороны кровь, выдернул оружие и сходу приложил посетителя, который прошел явно без досмотра, о чем говорила отнюдь не пустующая кобура на поясе. «Дядя, ты нарушаешь!» Мешкаться некогда, до ближайшей толпы и 6 зараженных метров 10-15, они уже разворачивались в нашу сторону, обеспокоенно урча, некоторые радостно. Я уже научился различать их настроение. А для новичков ур и ур. Не рассматривая, что за пистолет угодил мне в руки, и не жуя сопли, сунул в мародерку добычу, вместе с магазинами, бросился ко второму, поступил так же. «Люгер, не увлекайся, потом соберешь». Если раньше дрон выглядел как Растаман-торчок, то сейчас его будто подменили, и взгляд жесткий, и тон изменился, командирский. «Как они тут говорят все? Нормуль? Вот он самый». С Мухой мы наперегонки в минуту покрышили толпу, заковылявшую в нашу сторону. Этот стервец-напарник успел-таки приголубить охранника и обзавелся пистолетом, подмигнул мне вполне весело. А я что? Я не жадный. Ясно, ясно. Это ты раньше злой такой был. Так сиденья на велосипеде не было? Основную толпу мы расчистили быстро. Только-только переродившиеся зараженные практически не представляли опасности. Мимо проскользнула Герда и малыш. Последний приголубил пустыша, который решил отчего-то, что скандинавский тролль ему по зубам, в отличие от нас. И мертвяк, бывший раньше молоденьким кучерявым пареньком в костюме, получил по голове прикладом так, что череп хрустнул. Отлетев на пару метров, юнец рухнул на спину на пол и больше признаков жизни не подавал. Нам работы меньше. В главном зале закончили, я обзавелся еще одним Глоком 19 и 6 магазинами к нему. За Мухой не наблюдал, но на охране здесь не экономили, поэтому взял свое. Оглянулся кругом. Трупы, трупы, трупы, брызги и лужи крови. Мне даже удивительно стало, каким мы смертельным ветром прошлись. Оббежали быстро весь зал, осмотрели углы. Муха взялся за ручку, ведущую непонятно куда. Я приготовился ворваться, круша всех, показывая удаль молодецкую, но нас остановил дрон. «Все, здесь мы основную работу сделали, мелочь сами покрошит, если лезть будут». «На выход!» — скомандовал тот. «Нам же лучше». Не зря говорили, что совместная работа сближает. Вот минут 10 поработали, а к Мухе уже никакой патологической неприязни не испытывал. Почти бегом валилась остальная часть нашей команды, возглавляемая Гайвером. Не хватало Груздя и Ангела. Они дежурили на улице, находясь рядом с дружинниками. Клевцы у обоих окровавленные, сами тоже в пятнах. Вокруг на расстоянии около 10 метров от мастодонта, который сейчас сдавал вперед, чуть подняв нижнюю створку, давая дорогу товарищу, валялось не меньше навскидку 40 зараженных. Не мы одни работали. Крупнокалиберные автоматы ВС «Острога» пока не сказали своего веского слова ни разу. Оно и верно. Зачем ценный боеприпас на шушеру переводить? И шум лишний. До грез очень крупного ювелирного магазина даже по московским меркам было 50 метров по нашей стороне дороги. Пока до них дошли, я окончательно успокоил 4 пустошей. Сколько остальные, не считал. Еще 2 пистолета оказались в мародерке. К ним магазины и 1 револьвер со скорозарядниками. Дрон только ухмылялся, видя наш нездоровый или здоровый, с какой стороны посмотреть, трофейный, именно трофейный ажиотаж. За роскошной дверью, которая так же, как и в банк, была открыта, среди витрин бродило около 3 десятков зомби. 3 из них мне не понравились. Подъели уже, суки, кого-то. Вон весь пол в останках. И штаны уже полные. Метаболизм зашкаливал. Морды окровавленные, начинающие изменяться. А больше всех подсуетился жердяй. Он с обычным для всех них «ур-ур-ур» довольно резво пошел на меня. Теперь не напугаешь. Выждал, уже зная повадки таких вот товарищей. В последний момент ускоряться в прыжке, а сам сделал шаг вперед, нанося удар сбоку. Чуть смазал, попал куда-то в челюсть, но уронил, едва сам вслед за ним не нырнул. Опустил рукоять. Ура! Я уже прижал башку твари к полу, выдрал с трудом клевец. Рядом такого же быстрого, довольно резво успокоил Муха. Первый блин комом, зато второй испек как нужно. Готов, толстячок? Отлично! На нем кобура с длинноствольным револьвером. Некогда разглядывать марку. Неплохой калибр, навскидку 45-й. В мародерку. И где патрончики? Вот они, родные. С остальным справились минут за 10. Подскок, удар, 2 шага, следующий, как конвейер. Стволов хватало, теперь стал брать только магазины. Ну и экзотику, типа Кольта 1911-го. Минут 5 нам дрон дал на сбор трофеев. Самого же его они не интересовали от слова совсем. Муха, как обожравшийся удав, только глаза прикрывал при виде очередного пистолета, но собирал. В Царском тоже все прошло по плану. Здесь обнаружилось всего штук 10 пустышей. Оно и понятно, коллекционные вещи, золотое и холодное огнестрельное оружие, типа кремниевых пистолетов и блеск бриллиантов. В Имперском только мы открыли дверь, как всегда, дрон, а мы с Мухой вламывались с острыми железяками наперевес. Как до нас донесся полное отчаяние, плачущий на грани истерики девичий голос. «Мама, мама, ну не надо, пожалуйста, мамочка, не надо!» «Так, так, так, осмотреться тут чисто, вот здесь еще один зал». Высокий стеклянный стеллаж практически под потолок, на котором сейчас, как-то изогнувшись, уместилась молодая девушка. Если бы не ударопрочное стекло, давно бы сломался под натиском такой толпы. Вокруг него собрались посетители, работники, охрана. У многих кровью перепачканные морды. Но они просто тянули руки, урчали, перетаптывались. Лишь одна тварь, раньше бывшая женщиной, довольно симпатичной брюнеткой, пока еще не начавшей изменяться. Но, судя по красным-красным пятнам на белой блузке шеи, уже неплохо подъевшейся, высоко подпрыгивала, пытаясь уцепиться скрюченными пальцами в ногу девчонки. Та сжималась в комочек, взвизгивала от страха и повторяла, словно мантру. «Мама, мама, мамочка!» «Люгер, вот те твои!» — ткнул пальцем дрон куда-то за витрины в другом зале, а сам устроился за Мухой. «Вперед, осторожно!» «Раз морды в крови у тех, но все они там, значит, здесь те, кто их отпугивает от еды». «Точно!» «Эти двое опаснее всей толпы!» В который раз, ничуть не пугаясь, подумал о том, какой бешеный в данном кластере у тварей метаболизм. Фактически за 40 минут почти до бегунов дорасти, и хорошо, что штаны им мешали. Один раньше был здоровенным мужиком, сам себя поперек шире, второй — худосочный, низенький молодой человек. Они, пока не обращая внимания на меня, жрали человека. Останки второго были разбросаны вокруг. Твари пировали, вырывали спокойно уже когтистыми пальцами куски плоти, противно чавкали, смаковали. Я замешкался буквально на секунду, раздумывая, менять или нет оружие, но больше времени мне не дали. Огромный дядька со звериной грацией перепрыгнул рыбкой через витрину, здесь попытался в прыжке подняться с четверенек, но я уже сделал шаг вперед, занося оружие. Молодецкий, от страха изо всех сил ударил, лишил меня оружия, как и одного противника. Только чувак, и все. А молодой уже летел на меня рыбкой, успел его как-то встретить в полете ударом ноги. Того отшвырнуло назад, он разбил витрину спиной, отчего в разные стороны брызнули стекла. Я тоже подался назад. Сила действия равна силе противодействия. Так? Почти бегун, не чувствуя боли, вновь понесся на меня. Пистолет я достать не успел бы, поэтому схватил его обеими руками за башку, пытаясь свернуть на бок. Он пытался укусить, пытался или пнуть, или так вырывался. Хорошо, у меня руки длиннее. Насколько погано несло у него изо рта, не передать словами. Так могло вонять только из пастей Цербера, охраняющего ворота в царство мертвых древних греков, где и протекала река Стикс. Аж замутило, «Не дыши на меня, суки, не дыши!» Снова удивляясь несоразмерной силе, что таилось в столь тщедушном теле, напрягся изо всех сил, рванул голову вниз, шейные позвонки хоть и захрустели, но не сломались. Просто зараженный оказался на полу, чуть дезориентированный, и я опустил ему на затылок тяжелый ботинок изо всех сил. Брызнуло в разные стороны кровью, но я, не переставая, давил и давил. Вроде затих, но чувствовалось еще какое-то сопротивление, и схватиться не за что. Волосы уже почти вылезли, попробовал за них взяться, клок выдернул. А до шеи так и не дотянешься. За подбородок укусит. А если так, сверху воткнул два скрюченных пальца в глазницу, убирая из затылка ногу, оттянул голову и вскрыл шею одним резким движением, отточенным до бритвенной остроты охотничьим ножом. Кровь выплескивалась слабыми толчками. Вот теперь точно готов. Вскочил, озираясь. «Люгер, у тебя как?» — послышался голос дрона. «Нормально», — сдавленно ответил я, выдергивая клевец из башки здоровяка и вытирая об его одежду. Хорошо сразу этого успокоил. Сколько с дистрофаном возился, а этот в рукопашке мог и победителем выйти. Но командующий пришел сам проверить. Внимательно посмотрел, затем, качая головой, медленно сказал, скорее всего, задумавшись и не желая произносить вслух. «Доходила до меня кое-какая инфа, что люгер отморозок, зараженных видит, разум теряет, зубами грызть готов, но чтобы настолько?» «Ты что тут устроил?» «Я осмотрелся, ну, кровь кругом, ну, я в ней». «И что?» «Это и сказал?» «Да, у тебя ботинки в мозгах, ты ему глаза выткнул, у тебя с пальцев кровь капает». «Не, мужик, я все понимаю». «Короче, так надо было», — оборвал я. «Еще учить тут будет». «Надо, так надо. Обычно надо на помощь звать, коль зажали». А не ледовое побоище устраиваете такое, что даже у меня мороз по коже. Это ясно? Принял, понял, осознал. Сплюнул я в сторону. Ладно, проехали, времени нет на разбор полетов. Всегда зови. Пока я устраивал кровавый ринг, товарищи перемололи всех пустошей, успокоив для начала попрыгунью. Успели снять девочку, оказавшуюся подростком лет 15. Сама брюнетка, а глаза сапфировые. Интересно, интересно. Она всхлипывала на груди у мухи, тот прижимал к себе и поотечески гладил по волосам. «Тише, тише, все теперь будет хорошо». «Папа? Это папа меня укусил, еле-еле вырвалась. Как под потолком оказалась, сама не знаю. Я теперь такая же стану?» И слезы. Я решил отойти в сторону. «Увидит меня в таком виде, вот здесь и догонит окончательный культурный шок». А мама мужчине в горло впилась, стояла, молчала, молчала. «А мне 16 сегодня исполнилось, пошли цепочку покупать. Пап хотел, чтобы на всю жизнь этот день запомнила». «Не бойся, не станешь», — веско сказал Муха. «И это...» Он обвел пальцем всех мертвяков. «Не твои папа и мама, и ничьи, и здесь нет ни пап, ни мам, ни дочерей, и сыновей, ни дедушек и бабушек, только вечно голодная тварь, которая захватила навсегда их тела. А теперь давай вытрем слезки, и все будет хорошо, запомни». «Так, дядя Мух сказал, а если он сказал... значит, так и будет». Тот достал откуда-то вполне чистый платок, стал вытирать слезы. Только сейчас обратил внимание, что на моем коллеге и дроне почти нет крови. Так, капля, две. Как обычно это и бывает, неожиданно, раскатисто грохнула пушка, затем второй раз и тишина. «Так, мухой давай ее к нашим!» Не замечая каламбура, оживился командир. «И сюда! Ясно?» Тот не стал ничего говорить, схватил девчонку на руки и почти бегом понесся в направлении двери. «Люгер, хватай мешок!» Кинул он мне баул. «И начинай выгребать вот с этого отдела. Запомни, магазины — это наш приработок, золото — банковское, ячейки — это княжеское. Поэтому мало наберем, мало и получим». «Бупух, бупух, бупух!» Прервался, когда вновь долбанули из пушек наши футуристические БТРы. Что-то где-то грохнуло, то ли взрыв, то ли по нам стреляли, не разберешь. А мы выгребали все и не глядя. Впервые за сегодня заговорила рация голосом Герды, приказывая немедленно возвращаться. В принципе, за 10-15 минут довольно вялой стрельбы мы успели забрать почти все. Сейчас навьюченные, как ишаки, побежали на выход. Впереди, в метрах 200 за домами, поднимался клуб черного дыма. Оба мастодонта неожиданно практически синхронно выплюнули огонь, каждый из двух пусковых контейнеров. 4 ракеты, оставляя за собой серо-коричневый шлейф дыма, буквально через метр после того, как покинули обитель, почти вертикально пошли на взлет, а затем по криволинейным траекториям устремились куда-то. Герда, стоя возле десантного люка, призывно махала рукой. В это время откуда-то слева выскочил довольно быстрый мертвец, однако не успел он сделать и 3 шагов, как появившийся в руках дрона массивный револьвер выплюнул вместе с пулей пламя, отчего у бегуна снесло полголовы. В это время в отдалении грохнуло, но не 4 раза, а раз 5-6. По мерному, едва слышному гудению стало понятно, что боевые машины уже развели пары и ждали только нас. Заскочили в уже закрывающиеся створки. Я сразу бросил баула на пол, который в этот миг чуть дрогнул. «Как успехи?» «Да все почти вынесли», — улыбнулся дрон. «У вас?» «Тоже успели. В имперском немного коллекционки осталось, но не критично». «Это ништяк», — заулыбался дрон. «Только сейчас я заметил, как все смотрят на меня как-то ошарашенно. Лишь Ника и Кира возились со спасенной девочкой». «А с тобой что случилось?» — ткнула пальцем в меня Герда. «Мать, это надо было видеть!» — вместо меня ответил дрон.